Между тем объявили о начале судебного заседания. Стулья для них внесли в зал суда до их появления. Это было очень важно, ведь они должны были выглядеть достойно. Когда Чупрасси внесли стулья, они вплыли в обшарпанное помещение с таким снисходительным видом, словно явились на ярмарку. Комиссар отпустил какую-то чиновную шутку, которой услужливо заулыбалась вся его свита, а индийцы, которые не могли слышать, что он сказал, почувствовали, что сейчас совершится еще одна жестокость, иначе сагибы не стали бы так весело скалить зубы. Зал был переполнен, атмосфера становилась все более и более накаленной. Первым, кого увидела здесь Аделла, был самый низкорожденный человек из всех присутствовавших в зале, не имевший никакого официального отношения к суду. Этот человек приводил в движение пунку. Почти голый, с идеальными пропорциями тела, он сидел на возвышении за спинами членов суда в середине центрального прохода. Он привлек ее внимание сразу, как только она вошла. Казалось, именно он будет руководить процессом. Он обладал красотой и силой, которыми природа подчас награждает индийцев самого низкого происхождения. Когда эту странную расу втаптывают в пыль и называют неприкасаемой, природа показывает всем, что физическое совершенство возможно во всех сословиях и являет изумленному взору Бога. Таких богов немного, они появляются то тут, то там, но природа показывает обществу, как мало ей дело до его каст и категорий. Такой человек был бы заметен везде, на фоне тощих и узкогрудых, посредственности Чандрапура он казался божеством. Но и он был уроженцем города. Он воспитывался на мусорных кучах, на которых ему суждено и покончить свои дни. Ритмично подтягивая к себе веревку и отпуская ее, посылая в зал порывы воздуха, от которых ему не доставалось ничего, он казался отчужденным от человеческого предназначения, был мужским воплощением судьбы, веельницей человеческих душ. Напротив него, тоже на возвышении, сидел тщедушный секретарь суда, самоуверенный, ухоженный и добросовестный. Пунковала был далек от всех этих вещей. Он едва ли сознавал свое собственное бытие и не понимал, почему зал переполнен сверх меры. Не понимал даже, что зал набит битком, не знал, что работает вентилятором, хотя и знал, что его дело ритмично дергать веревку. Что-то в его отчужденности произвело сильнейшее впечатление на девушку из английского среднего класса, и она упрекнула себя за узость своих страданий. За какие заслуги собрала она полный зал людей? Ее частное мнение и пригородный Иегова, благословивший их. Вот и все. Но по какому праву все это присвоило себе такую важность и объявило себя цивилизацией? Миссис Мур, мисс Квест это гляделась, но потом вспомнила, что миссис Мур была уже далеко в море. Вот кого ей не хватало. С ней они могли бы обсудить это во время путешествия. До того, как старая леди стала неуживчивой и странной. Думая о миссис Мур, она, тем не менее, продолжала слышать звуки, которые с каждым мгновением становились все отчетливее. Эпохальный судебный процесс начался, и начальник окружной полиции открыл его зачитыванием обвинительного заключения. Мистер Макбрайт был не самым плохим оратором, но уступил пальму красноречия адвокатам. Им оно было нужно больше, чем ему. Посыл его лаконичной речи был ясен. Этот человек виновен, но я объявлю об этом публично, прежде чем отправить его на Андаманские острова». В речи Макбрайда не было ни патетики, ни моральных инвектив, но сама ее небрежность привела часть публики в ярость. Он подробно описал, как был организован и проведен этот пикник. Обвиняемый познакомился с мисс Квестет в доме ректора Государственного колледжа и там замыслил свое преступное деяние в отношении мисс Квестет. Обвиняемый был распущенным человеком, о чем свидетельствуют найденные после ареста в его доме улики. О том же говорят показания его коллеги, доктора Панылала, которые проливают свет на личность обвиняемого. И в том же ключе на суде выступит майор Календар. На этом месте мистер Макбрайт сделал паузу. Он был исполнен искреннего намерения провести процесс чисто. Но восточная патология, его любимая тема, окружала его сейчас со всех сторон. И он не устоял. Он снял очки, что делал всегда, когда готовился изречь прописную истину. Грустно посмотрел на них и заметил, что люди темной расы всегда тянутся к людям белой расы, но не наоборот. Это было сказано без горечи и гнева. Это не было поводом к порицанию, нет. Это была просто печальная констатация научного факта, который мог бы подтвердить любой непредвзятый наблюдатель. «Даже если леди безобразнее джентльмена...» Этот ехидный комментарий прозвучал из ниоткуда, может быть, с потолка. Это было первое нарушение порядка, и судья решил его пресечь. «Выведите этого человека из зала», — сказал он. Один из туземных полицейских подошел к человеку, который ничего не говорил, и грубо вытолкал его вон. Мистер Макбрайт снова надел очки и продолжил. Замечание неизвестного, однако, сильно расстроило мисс Квестет. Тело ее не желало считать себя безобразным и дрожало в знак протеста. «Вам плохо, Аделла?» — спросила опекавшая ее мисс Дерек с любовным негодованием. «Да, мне не вполне хорошо, Нэнси, но я это переживу. Но как все это ужасно, ужасно!» За этим последовала первая из сцен на процессе. Друзья склонились к Аделле, и майор Календар громко провозгласил: «Моя пациентка нуждается в лучших условиях. Почему ей не предоставили место на возвышении? Здесь ей не хватает воздуха». Мистер Дасс раздраженно взглянул в их сторону и сказал: «Я буду рад усадить мисс Квестет здесь, на возвышении, учитывая ее расстроенное здоровье». Чупрасси принесли не один, а несколько стульев, и вся компания, окружавшая Аделлу, переместилась на возвышении. Из европейцев в зале остался один только мистер Филдинг. «Так-то лучше», — сказала, усаживаясь, миссис Тертон. «Это очень уместное изменение по многим причинам», — отозвался майор. Судья понимал, что должен сделать им замечание, но не решился. Календар уловил его страх и властно произнес: «Отлично, Макбрайт, можете продолжать. Простите, что прервали вас». «Вы сами хорошо себя чувствуете?» — спросил начальник полиции. «Да, да». «Продолжайте, мистер Дасс. Мы пришли сюда не для того, чтобы мешать вам», — снисходительно произнес коллектор. «Действительно, они не столько мешали суду, сколько руководили им». Заседание продолжилось, а мисс Квестет принялась рассматривать публику, сначала робко, как будто это зрелище могло обжечь ей глаза. Справа и слева от человека вентилятора она заметила множество смутно знакомых лиц. Внизу сидели жалкие остатки ее глупой попытки познать Индию. Люди, с которыми она познакомилась на вечере в гражданском поселке. Муж и жена, которые не прислали за ними экипаж. Старик, одолживший им свою машину. Слуги, деревенские жители, чиновники и сам обвиняемый. Вот он сидит перед ней. Сильный, опрятный, маленький индиец с сине-черными волосами и изящными кистями. Она посмотрела на него, не испытывая сильных эмоций. С тех пор, как они виделись в последний раз, она возвела его в ранг воплощения зла, но теперь он стал тем, кем был до этого, случайным знакомым. Он был простым, маленьким человеком, лишенным какой-либо значительности, сухим, как кость, и, несмотря на то, что он был виновен, его не окружала аура греха. «Я предполагаю, что он виновен», — подумала она. «Но не могла ли я ошибиться?» Этот вопрос все время тревожил ее ум. Но после отъезда миссис Мур перестал смущать ее совесть. Встал адвокат Махмуд Ли и, не скрывая злой иронии, спросил, нельзя ли пересадить и его подзащитного на возвышение, ведь даже индийцы иногда не совсем хорошо себя чувствуют. Естественно, майор Календар, будучи руководителем государственного госпиталя, был иного мнения. «Еще одно проявление их своеобразного чувства юмора», — пропела мисс Дерек. Ронни посмотрел на Даса. Интересно, как он уладит эту ситуацию. Мистер Дас сильно разволновался, но строго осадил адвоката Махмуда Али. «Простите», — в ход процесса вмешался на этот раз знаменитый защитник из Калькутты. Это был высокий, сухопарый красавец с седыми, коротко остриженными волосами. «Мы возражаем против присутствия столь многих европейских леди и джентльменов на возвышении», — сказал он на безупречном оксфордском английском. «Они будут устрашать свидетелей. Их место в зале вместе с остальной публикой. Мы не возражаем, чтобы мисс Квестед осталась на возвышении, ибо этого требует состояние ее здоровья. Мы окажем ей эту любезность, несмотря на научные факты, приведенные здесь господином начальником полиции округа. Однако мы возражаем против нахождения на возвышении всех остальных. Давайте прекратим это кудахтанье и выслушаем вердикт», — загремел майор Календар. Адвокат из Калькутты уважительно посмотрел на судью. «Я согласен с вами», — произнес Дас, опустив лицо к разложенным перед ним документам. «Я дал разрешение пройти на возвышение только мисс Квестед. Пусть ее друзья будут так добры спуститься вниз». «Отлично, Дас, отлично», — произнес Ронни с сокрушительной честностью. «Спускаться вниз? Какая неслыханная наглость!» — крикнула миссис Тертон. — «Успокойся, Мэри», — пробормотал ее муж. — «Ну послушайте, я же не могу бросить здесь мою пациентку. Вы не возражаете, если останется уполномоченный хирург мистер Амритрао?» — «Возражаю. На возвышении должны находиться только представители власти». — «Даже если это возвышение всего в один фут? Спускайтесь же», — сказал коллектор, едва сдерживая смех. «Большое спасибо, сэр», — с облегчением сказал мистер Дас. «Спасибо, мистер Хислоп. Спасибо, леди». Вся компания, включая и мисс Квестед, спустилась с высот своего мимолетного триумфа. Весть об этом унижении распространилась быстро, и по толпе, собравшейся за стенами суда, прокатились язвительные смешки. За спустившимися пронесли их специальные стулья. Махмуд Али, голову которого туманила глупая и слепая ненависть, возражал даже против этого. по чьему распоряжению придумали эти специальные стулья? Почему такой стул не получил столь уважаемый гражданин, как Наваб Бахадур, и так далее? В зале начались громкие разговоры о стульях, обычных и особых, о коврах, о возвышениях высотой в 1 фут. Это оживление благоприятно повлияло на мисс Квестет. Ей стало легче после того, как она увидела всех людей в зале. Теперь она видела худшее и была уверена, что выдержит, без душевного напряжения. Этой новостью она не замедлила поделиться с Ронни и миссис Тертон. Но они были так расстроены унижением британского престижа, что она их не заинтересовала. Со своего места она видела изменника мистера Филдинга. С возвышения он был виден лучше, и она знала, что на коленях у него сидит индийский ребенок. Филдинг внимательно следил за процессом, но наблюдал и за ней. Взгляды их встретились, но он отвел глаза, показывая, что она ему не интересна. Судья заметно приободрился. Он выиграл битву за возвышение и ощутил уверенность в своих силах. Выдержанный и беспристрастный, он выслушивал доказательства, стараясь не думать о том, что на их основании ему скоро придется выносить вердикт. Начальник полиции между тем продолжал зачитывать обвинительное заключение. Он предвидел оскорбительные выходки, естественные поступки для людей низшей расы и не выказывал ни малейшей ненависти к Азизу, хотя и не скрывал своего безмерного презрения. Большая часть речи была посвящена невольным пособникам обвиняемого, как назвал их Макбрайт, Филдингу, слуге Энтони и Навабу Бахадуру. Этот аспект обвинения с самого начала казался сомнительным мисс Квестет, и она просила полицию не развивать эту тему. Но полиция рассчитывала на суровый приговор и надеялась квалифицировать преступление как заранее обдуманное и подготовленное. Для того, чтобы проиллюстрировать стратегию преступления, обвинение заготовило план-карту Марабарских холмов, где был указан маршрут экспедиции и лагерь у кинжального бассейна. Судья проявил недюжинный интерес к археологии. Суду продемонстрировали изображение одной из пещер. Она была обозначена надписью «Буддистская пещера». Не буддистская, думаю, что джайнская. Так в какой пещере, по мнению обвинения, состоялось нападение? В буддистской или в джайнской? Спросил Махмуд Али, явно решив сорвать заговор. «Все марабарские пещеры джайнские». «Да, сэр. Значит, в какой из джайнских пещер?» «У вас будет возможность задать этот вопрос позже». Мистер Макбрайт отреагировал на все эти глупости едва заметной улыбкой. Индийцы всегда спотыкаются на таких вещах. Он знал, что защита отчаянно хотела установить алиби, что она пыталась безуспешно отыскать проводника, что Филдинг и Хамидула ездили в Кавадол и в светлую лунную ночь обошли пешком весь этот район. Мистер Лесли утверждает, что это буддийские пещеры, а он знает, о чем говорит. Но могу ли я привлечь ваше внимание к существу дела? Потом Макбрайт принялся описывать, что, собственно, произошло. После он рассказал о приезде мисс Дерек, о том, как мисс Квестет бежала вниз по расщелине, о том, как они вернулись на машине в Чандрапур, и о документе, подписанном мисс Квестет, в котором упоминается бинокль. Затем последовала кульминация обвинения. Макбрайт рассказывал о том, что бинокль был обнаружен в кармане обвиняемого. «Мне больше нечего добавить к сказанному», — сказал Макбрайт, сняв очки. «Теперь мы приступим к допросу свидетелей. Факты скажут сами за себя. Подсудимый – один из людей, ведущих двойную жизнь. Осмелюсь предположить, что его деградация развивалась постепенно. Он очень умело скрывал это, что характерно для людей такого сорта. Притворялся нормальным членом общества и даже занимал должность в государственном учреждении. Однако он до мозга костей порочен и, боюсь, не способен к раскаянию. Он также очень жестоко, я бы сказал, по-зверски обошелся и с другой своей гостьей, другой англичанкой. Для того, чтобы избавиться от нее, как от возможного свидетеля своего преступления, он затолкал ее в пещеру вместе со своими слугами. Но это к слову. Последние слова его, однако, вызвали настоящую бурю. И внезапно в зале прозвучало еще одно имя. Имя миссис Мур. Махмуд Али был в ярости. Нервы его не выдержали. Он кричал, как маньяк, вопрошая, не обвиняют ли его клиента в покушении на убийство и изнасилование, и кто была эта вторая английская леди. «Я не намерен ее называть». «Конечно, не намерены, потому что не можете, потому что вы вывезли ее из страны. Это миссис Мур. Она бы засвидетельствовала его невиновность. Она была на нашей стороне. Она была другом бедных индийцев. Вы могли бы сами вызвать ее в суд?» — крикнул Дас. «Ни одна сторона не вызывала ее, и ни одна из них не может ссылаться на нее, как на свидетеля. Ее скрывали от нас до тех пор, пока не стало слишком поздно. Я узнал об этом слишком поздно. Вот она, английская юстиция. Вот вам британский радж». Примечание. Британский радж, буквально британский закон, одно из названий Британской Индии. Конец примечания. «Дайте нам миссис Мур на 5 минут, и она спасет моего друга, она спасет честь своих сыновей. Не исключайте ее, мистер Дас. Возьмите назад свои слова, ведь вы тоже отец. Скажите, куда они ее дели? О, миссис Мур! Если вам это на самом деле интересно, то могу сказать, что она сейчас находится где-то недалеко от Адена», — сухо произнес Ронни. Он не собирался вмешиваться, но натиск Махмуда Али вывел его из себя. «Вы заперли ее там, потому что она знала правду!» Он был вне себя. Его голос заглушал гомон толпы. «Это конец моей карьеры, но мне все равно. Они уничтожат нас одного за другим». «Так вы не сможете защитить своего клиента», — попытался вразумить его судья. «Я не защищаю клиента, а вы не можете судить. Мы оба рабы». «Мистер Махмуд Али, я уже предупреждал вас. И если вы сейчас не сядете, я буду вынужден употребить власть». «Употребляйте. Этот суд — ничто иное, как фарс. Я ухожу». С этими словами он передал свои бумаги Амритрао и вышел. Остановившись в дверях, он обернулся и патетически воскликнул: «Азиз! Азиз! Прощай навсегда!» Суматоха нарастала, требования вызвать миссис Мур становились громче, и люди, не знавшие, что обозначают эти слоги, повторяли их как заклинание. На индийский манер они стали произносить это имя как «Эсмир Эсмур», и в такой форме оно вышло на улицу. Тщетно судья угрожал публике и одного за другим выгонял людей из зала. Он был бессилен против этой стихии. «Это очень неожиданно», — хладнокровно произнес мистер Тертон.